Дмитрий Ос. Гиперион. Пролог. Королевский протокол. Компания Вейланд Ютани. Девиз: «Строим лучшие миры». Объект: космический корабль дальнего следования «Гиперион». Миссия: доставка груза и ротация персонала на колонию «Проксима Веритас». Земля: звездный порт «Одиссей». 48 часов до старта. Капитан стоял по стойке смирно в стерильно-белом кабинете, залитом искусственным светом. Напротив, с голографического экрана на него смотрел менеджер миссии Вейланд Ютани. Улыбчивый мужчина с идеальной прической. «Капитан Рейес, поздравляю вас с назначением!» Голос звучал бодро, как заученная реклама. «Гиперион – гордость нашего флота. Ваша задача – не просто доставить груз. Вы везете будущее. Оборудование для терраформирования, генетические банки, медикаменты. Без этого колония Проксима Веритас не выживет». На планшете Рейса высветились досье его команды. Две смены, 8 человек. Идеально сбалансированные команды Альфа и Бета. Смена Альфа. Первая вахта. Капитан Рейс Маркус. Бывший военный. Безупречная служба. Боец, охранник. Гаррет Виктор. Контрактник. Опыт операции в зонах с низкой гравитацией. Техник-инженер. Лекс Артур. Гений механики. Допуски ко всем системам корабля. Медик. Орлан Мэй. Врач-универсал. Специализация – экстренная медицина и психология. Смена Бета. Вторая вахта. Капитан, боец, техник, медик. Аналогичные должности, другие лица. Их досье были краткими. С ними он познакомится только через полгода после пробуждения. «Стандартный протокол спящего красавца», – продолжал менеджер. 6 месяцев активного дежурства, 6 крясна. Это минимизирует психологическую нагрузку и расход ресурсов. Весь полет займет чуть менее 2 лет. Система ИИ возьмет на себя навигацию и рутину. Ваша задача – контроль». Рейс кивнул. Все было логично. Слишком логично. Слишком гладко. «И капитан». Голос менеджера стал на полтона ниже, приобретая искреннюю товарищескую окраску. «Это строго между нами. Среди стандартного протокола есть один специальный. Он не значится в общем манифесте. Ваша обязанность – выполнить его любой ценой. Это вопрос доверия компании к вам». На планшет Рейса поступил зашифрованный файл с грифом «Приоритет Янтарь. Абсолютный». «Вас это не затруднит?» Улыбка на экране стала чуть уже. «Нет, сэр», – автоматически ответил Рейс. «Отлично! Компания ценит вашу преданность. Желаю попутного ветра. И помните, мы всегда наблюдаем за своими инвестициями». Связь прервалась. Капитан остался один в белой комнате. Специальный протокол. Любой ценой. Он был солдатом слишком долго, чтобы понимать. Такие фразы никогда не предвещали ничего хорошего. Он посмотрел в иллюминатор, на сияющий в доке Гиперион. Корабль был прекрасен, строгий, блестящий, смертоносный кинжал, готовый пронзить пустоту. Он вез будущее, он нес надежду. Первым пришел в себя капитан. Его легкие с сухим хрипом вдохнули воздух, пахнущий гарью и озоном. Веки, слипшиеся за долгие дни крясна, с трудом разлепились. Аварийное освещение мигало, отбрасывая в кровавых вспышках очертания капсул. Рядом шипела вторая капсула. Из нее, давясь кашлем, вывалился техник. Его руки в татуировках-схемах инстинктивно потянулись к панели управления, но замерли в воздухе. Панель была разворочена, будто по ней били кувалдой. Питание на минимуме. Он поднял глаза на капитана, и в них читался тот же немой вопрос, Что случилось? Третья капсула открылась с глухим стуком. Боец уже был на ногах. Он ничего не сказал, просто кивнул капитану. «Я в строю». И тогда они увидели четвертую. Она была не в общем ряду, а чуть в стороне. Ее крышка не отъехала, а была вырвана изнутри. Края стали закручены наружу, будто из капсулы рванулось что-то невероятно сильное. Стекло было покрыто изнутри густой, засохшей слизью, сквозь которую угадывались очертания отпечатков ладоней. Техник первым подошел ближе. Его профессиональный взгляд скользнул по сколам и царапинам. «Это не взлом. Это... вырвалось!» Он заглянул внутрь. Пусто. Только бурое пятно на дне. И клочок, оборванный ремнями униформы. Боец беззвучно указал на пол. От капсулы вглубь корабля уходила цепочка липких полупрозрачных следов. «Кто это был?» – тихо спросил капитан, не сводя глаз с зияющего чрева капсулы. В его ушах стояла оглушительная тишина корабля. Ни гула систем жизнеобеспечения, ни голосов экипажа. Только прерывистое шипение вентиляции и звук аварийной системы, которую, казалось, уже никто не слышал. Внезапно свет погас полностью. На несколько секунд их поглотила абсолютная давящая тьма. Когда аварийные лампы снова замигали, они увидели, что следы у их ног стали свежими. Будто кто-то только что прошел по ним, пока горел свет. Картина, открывшаяся им, была удручающей. Это был не просто хаос случайных поломок. Каждая панель, каждый экран, каждый шкафчик – все было разбито, искорежено. Будто здесь пронесся разрушительный ураган. Провода были вырваны с мясом, словно жилы. Боец, не говоря ни слова, уперся ногой в стену, где торчала обломанная труба системы охлаждения. Со скрежетом, заставившим содрогнуться даже капитана, он выломал солидный кусок прочного металла. Теперь у него было оружие. Грубое, тяжелое, смертоносное в его руках. Техник в это время сжался от внезапной острой боли. Когда труба с визгом отделилась от стены, он почувствовал, будто что-то вырвали из его собственного тела. Глубокий инженерный ужас. Не просто от разрушений, а от насилия над отлаженным механизмом. Ему стало физически дурно. Капитан тем временем действовал методично. Он откопал из-под завала искореженного металла почти нетронутую аптечку. «Удача!» – мелькнуло в голове. Он быстро стал набивать карманы упаковками антисептиков, болеутоляющих, стимуляторов и рулоном самоклеящегося бинта. Каждый грамм этого добра мог в будущем стоить кому-то жизни. Техник наблюдал за этим со странным, голодным вниманием. Его пальцы непроизвольно подергивались. После травмы спины на орбитальной станции он полгода сидел на мощных опиоидных анальгетиках. Корабельный врач давно отменил рецепт, но старая зависимость, как демон, шептала из подсознания, особенно в моменты стресса. Он отвернулся, сглотнув ком в горле. Борьба со внутренним врагом была его личной войной, о которой не знал никто. Боец услышал тяжелое, хриплое дыхание рядом и сжал выломанную трубу. Его мускулы напряглись до предела. В его глазах не было страха, только холодная, отточенная готовность встретить угрозу. «Контакт!» – коротко бросил он и обернулся. И увидел его. Существо было кошмаром, сплетенным из самых мрачных снов. Длинные костлявые конечности, бледная скользкая кожа и пасть, полная игл, развершаяся в беззвучном вопле. «Нет!» – крикнул где-то сзади голос капитана. Но было поздно. Труба со свистом рассекла воздух, обрушившись на чудовище с такой силой, что эхо удара прокатилось по коридору. Послышался глухой стон и хруст. Но вместо инопланетного визга боец услышал знакомый, полный боли и непонимания голос. «Что ты делаешь?» Наваждение рассеялось, как дым. Вместо монстра на полу, прижимая к груди окровавленную руку, корчился техник. Его лицо было искажено шоком и агонией. Капитан рванулся вперед, отталкивая остолбеневшего бойца. «Черт! Держись, старик!» Он уже доставал лекарства. Антисептик, давящая повязка, обезболивающее из расчета на тяжелую травму. Боец стоял над ними, не в силах вымолвить слово. Он смотрел на окровавленный кусок трубы, потом на бледное лицо техника. В его глазах бушевала буря из ужаса, стыда и ярости, направленной на самого себя. «Я видел», — наконец выдавил он. «Оно было прямо здесь. Чудовище!» Капитан закончил перевязку и медленно поднялся. В его взгляде читалась тревога. Галлюцинации. «Версии?» «Галлюциноген в системе вентиляции», — простонал техник. «Утечка из лабораторного модуля. Нейротоксин». «Или коллективное психогенное расстройство», — мрачно добавил капитан. «Изоляция, стресс пробуждения, вид этой капсулы. Мозг ищет врага и находит его». Он достал портативный газоанализатор из той же аптечки. Маленький, но функциональный прибор для экстренных случаев. Поднес его к вентиляционной решетке. Прибор тихо пищал, замеряя состав воздуха. Прошли долгие секунды. На маленьком экране загорелся зеленый индикатор. Норма. Никаких следов психоактивных веществ. Чистый, хоть и спертый, воздух. Тишина повисла еще более гнетущей, чем раньше. Если воздух чист, а галлюцинации были настолько реальны, что оставалось? Капитан посмотрел на бледное лицо техника, на сжатые кулаки бойца. «Значит, дело не в воздухе», — тихо заключил он. «Дело в нас. Или в нем». Его взгляд скользнул по стенам, будто он пытался увидеть саму суть корабля, ставшего для них ловушкой. «И это гораздо, гораздо хуже». Тягостное молчание, последовавшее за анализом воздуха, прервал капитан. Он молча подошел к гермодвери, ведущей в жилой сектор, и провел чипом со своей капитанской нашивки по считывателю. Механизм, скрипя и заедая, ожил. Дверь с грохотом сдвинулась на несколько десятков сантиметров и заклинила, издав пронзительный визг металла по металлу. Образовался узкий проем, пропускающий лишь одного человека за раз. За дверью их ждал темный коридор кают. Аварийные лампы здесь мигали еще реже, погружая пространство в пульсирующую, почти осязаемую тьму. Воздух был неподвижен и сперт. Боец, все еще не оправившийся от случившегося, двинулся следом. Его взгляд, острый и настороженный, выхватил первую же открытую дверь каюты. Внутри кромешная тьма, гуще, чем в коридоре. Сжав свою трубу, он резко шагнул к проему, готовый встретить любую угрозу. И она нашла его. Не физическое. Из мрака на него смотрело лицо. То самое, что он годами пытался вычеркнуть из памяти. Молодое, с ясными глазами, которые теперь были полны немого укора. Из полумрака проступила фигура в форме. «Ты сказал, мы вернемся домой», — прозвучал тихий, четкий голос. Он шел не из ушей, а рождался прямо в его сознании. «Ты оставил меня там, в темноте». Боец выскочил так резко, что чуть не сбил с ног подошедшего техника. Его лицо, обычно непроницаемое, стало маской чистого животного ужаса. Он молчал, но его широко раскрытые глаза кричали громче любых слов. На мгновение он не видел ни корабля, ни товарищей. Перед ним стоял не призрак, а бункер на колонии «Кронос». Воспоминание ударило, как нож в солнечное сплетение. Они называли это зачисткой. Мятежники, укрывавшиеся в подземном комплексе, применили нервно-паралитический газ. Их собственные фильтры оказались бракованной партией. Они задыхались в своих шлемах, когда бетонные перекрытия начали рушиться под огнем с орбиты. Новобранец Элиас, мальчишка с ясными, слишком честными глазами. Его ногу придавило балкой. Не раздробило, именно придавило. Вытащить можно было, но на это нужны были минуты. Те самые минуты, которых у них не было. Сирена выла, предупреждая о скором коллапсе всего комплекса. И Гаррет, тогда еще сержант, принял решение. Солдатское решение. Рациональное. Бесчеловечное. Он встретился взглядом с мальчишкой и рванул наверх, к люку. Последнее, что он видел, рука Элиса, все еще сжимавшая автомат, и его взгляд, полный не упрека, а доверия. Доверие, которое он предал. Он едва успел. Люк захлопнулся. А через секунду многотонные плиты погребли под собой тот бункер и всех, кто в нем остался. Радиосвязь с командой оборвалась моментально. «Снова началось», – пробормотал техник, с опаской глядя на трубу. Он аккуратно заглянул внутрь, готовый увидеть монстра. Но там была лишь разгромленная каюта, сорванные с петель шкафы, разбросанные вещи, слой пыли и тишина. Никаких призраков, никаких обвиняющих взглядов. Только мертвый заброшенный хаос. «Там никого нет», — обернулся он к другим, и его голос прозвучал растерянно. «Просто бардак». Боец стоял, прислонившись лбом к холодной стене, пытаясь стереть из памяти живое видение. Его дыхание было частым и прерывистым. «Дыши, солдат», — сказал капитан. «Ровно. Вдох, выдох. Считай». «Не помогает», — выдавил боец. «Тогда не думай. Слушай». Капитан ударил костяшками пальцев по металлической балке над головой. Раздался резкий, чистый, ни на что не похожий звук. «Слышишь? Просто звук. Металл. Никакого смысла». И видение дрогнуло. Тень Элиаса на мгновение поплыла, словно изображение на плохом экране. «Он не выносит пустоты». «Тихо, больше для себя», — сказал техник, наблюдая за этим. «Ему нужен наш страх, наши мысли. А это...» «Это просто шум». Боец, все еще дрожа, присоединился. Он начал отбивать ритм своей окровавленной трубой по полу. Не мелодию, а хаотичный монотонный стук. И тишина в коридоре, давящая и враждебная, чуть отступила, уступая место этому примитивному живому звуку. «Видения избирательны». Голос капитана прозвучал с усилием, будто он возвращал себя в реальность. «Оно роется в нашей памяти, находит самое больное». Он посмотрел на бойца, не требуя объяснений. «Держись, солдат, это все не настоящее». Но в тишине, последовавшей за его словами, повис невысказанный вопрос. «Если это не настоящее, то что тогда реальность? И где та грань, за которой кошмар в голове становится единственной существующей правдой?» Тишину нарушил техник. «Эй, смотрите!» Он указал на следующую каюту. Внутри, среди хлама, тускло поблескивала автономная рабочая лампа. Там же нашелся многофункциональный инструмент – мультитул. Он подобрал его с благоговейным вздохом механика, нашедшего часть самого себя – хоть что-то рабочее. Его инженерный ум, искавший решение, тут же начал работать. Он посмотрел на гнетущую тьму коридора, на мигающие аварийные лампы. «Дам свет. Не могу работать в этой гробнице». Он подошел к открытой распределительной коробке, откуда торчали пучки оборванных проводов. Его пальцы уверенно нашли силовой кабель, ведущий от кают. Идея была проста – создать перемычку, запитав освещение коридора от резервных сетей кают. «Осторожно!» – бросил капитан. Но было поздно. Мультитул с хрустом перекусил изоляцию. И в этот миг техника охватила видение. Не провод перед ним, а живая, пульсирующая нервная ткань, пронизывающая все вокруг. Он был не инженером, чинящим машину, а варваром-вивисектором, рвущим плоть гигантского существа. Чувство глубочайшего осквернения и профанации захлестнуло его. И острая, жгучая боль, словно в ответ на это насилие, пронзила его ладонь. Он отдернул руку. На ладони проступила тонкая, кровоточащая царапина. «Что? Черт возьми!» – прошептал он, смотря на капли крови и на абсолютно неповрежденный провод. Боль была реальной. Тем временем капитан, игнорируя леденящий ужас происходящего, шагнул в капитанскую каюту. Она была в порядке, но ощущение, что тут собирались в спешке, вещи сменщика отсутствовали, остальное было брошено в беспорядке. Но настольный терминал работал. Его пальцы застучали по клавиатуре. Запросы сыпались один за другим. «Спасательные капсулы отсутствуют. Запущены 5 месяцев назад. Статус корабля. Запрос к ИИ. Ответ. Все системы функционируют в штатном режиме. Корабль следует по заданному курсу. Нет никаких происшествий для фиксации. Криокапсула номер 4. Сведения о пассажире. Доктор Мэй, судовой врач. Медицинский архив. Доступ. Последняя запись – личный файл Мэй. Дата – за 2 дня до ее погружения в сон. Видео. На экране она сама, бледная, но собранная, говорит в камеру, лежа на хирургическом столе под местной анестезией. «Протокол экстренной циторедукции. Опухоль в височной доле проявила аномальную активность во время последнего сканирования. Решаю удалить, пока она не удалила меня. Автохирург настроен». Видео показывает хладнокровное, почти машинное вскрытие. Она сама руководит процессом. Личный журнал капитана. Последняя запись. Голос Мэй, полный паники. «Капитан, если вы это слышите, я в рубке. Они все с ума сошли. Они не те, кем были. Я видела, как инженер Шоу. Он влил себе в вены расплавленный припой. И смеялся. Они ломятся в дверь. Я не знаю, что делать». Капитан откинулся от терминала. Картина прояснялась, становясь лишь ужаснее. Капсулы улетели. 4 спасшихся или сбежавших. Его голос был глух. И врет. Он либо сломан, либо с ним договорились. А наша медик... Она прооперировала сама себя. Он обернулся к своим людям. К бойцу, преследуемому призраками, и к технику с кровоточащей рукой, полученной от прикосновения к нервам корабля. Он не стал говорить вслух самую чудовищную мысль. А тот ли корабль они покинули? Или это Гиперион покинул их, оставив в этом кармане безумия? Отвернувшись от терминала, капитан случайно бросил взгляд на полированную панель стены, служившую зеркалом в его каюте. Его собственное отражение было там. Но что-то было не так. Оно двигалось с едва заметным запаздыванием, будто между ним и реальным миром была доля секунды задержки. Он нахмурился, провел рукой по волосам. В зеркале его двойник повторил жест – но движение руки было плавным, почти ленивым, и закончилось на мгновение позже. «Что за черт?» – пробормотал он, подходя ближе. Он постучал по панели. Обычный холодный металл. Но его отражение не постучало в ответ. Оно улыбнулось. Уголки губ поползли вверх в неестественной улыбке, разрывая рот. а затем подняла палец и медленно, словно в густой жидкости, указала куда-то за спину капитана. Холодок пробежал по спине. «Ко мне!» — резко крикнул он, не отрывая глаз от двойника. «Срочно! У вас тоже такое?» Шаги за спиной. Техник с перевязанной рукой и боец с окровавленной трубой вбежали в каюту. «Что? Опять видение?» — спросил техник. Капитан смотрел в зеркало. Его взгляд был прикован к пространству за спинами его людей. «Там, в дверном проеме, стояли они. Экипаж его первого корабля, «Зенита». «Вы не видите?» – прошептал он, отступая. «Видеть что?» – боец настороженно оглядел пустой проем. «Там никого нет, капитан». Капитан сжал виски. Ужас давил на его сознание, шепча о прошлых провалах. И вдруг он вспомнил. «Пустота. Ему нужна пустота». Он закрыл глаза и начал читать. Не молитву и не боевой устав, а технические спецификации Гипериона. Ту самую скучную, зазубренную информацию, что не вызывала никаких эмоций. Стандартная масса снаряженного корабля – 12 473 тонны. Тяга маршевого двигателя на максимуме – 3 гиганьютона. Калибровка гироскопов. Он говорил монотонно, без выражения, заполняя пространство вокруг себя мертвыми логичными данными. И давление ослабло. Искаженное отражение в зеркале перестало улыбаться и просто смотрело на него с тупым недоумением, прежде чем раствориться, уступив место его собственному, уставшему лицу. «Он не может переварить скуку», — с горькой усмешкой сказал капитан, открывая глаза. Видение растаяло, как дым, но осадок, тяжелый, давящий, остался. Теперь он понял, что чувствовал боец. «Выходим, немедленно», — приказал капитан, пробираясь к двери. Они вышли в коридор и замерли. Коридор кают уходил вперед в непроглядную густую тьму. По обе стороны тянулась бесконечная вереница одинаковых дверей, теряющихся в черной дали. Их собственный отсек с криокапсулами остался позади, за спиной. Единственный островок знакомого в этом море абсурда. «Этого не может быть!» – выдавил техник. «Это нарушает всю архитектуру корабля». «Проверим», – коротко бросил боец и пошел вперед. Они шли минуту, другую. Мигающие красные огни, одинаковые двери. Они обернулись. Их исходная точка была так же далека, как и прежде. Коридор не кончался, и они не двигались. «Топчемся на месте», — констатировал капитан, и в его голосе впервые зазвучала трезвая, леденящая уверенность. «Это ловушка. Не физическая, ментальная». Развернувшись, они сделали несколько шагов назад и снова оказались у зияющего проема, ведущего в медблок с их криокапсулами. Бесконечный коридор исчез, как мираж. Они шагнули назад, в знакомый, пусть и жуткий, хаос. Техник шагнул вперед первым. Его мучила не только физическая боль от ран, но и знакомая глубокая ломка. Тело, измученное стрессом, требовало дозы, которая годами заглушала любую боль. И он ее увидел. Прямо на панели разбитой криокапсулы лежала открытая аптечка, необычная, с бинтами, а та, что ему снилась, полная шприц тюбиков с прозрачной жидкостью. Это были те самые опиоидные анальгетики, от которых его едва отучили. Они лежали там, будто сама судьба протягивала ему соломинку. Всего один, просто чтобы унять боль, чтобы думать стало легче. Разум, ослабленный страхом и болью, отключился. Схватив ближайший тюбик, он с дрожью в пальцах выдавил содержимое в рот. Тепло и облегчение разлились по телу. он схватил второй, потом третий. Он давился, торопясь, с жадностью. И в этот момент в медблок вошли капитан и боец. Картина, открывшаяся им, была сюрреалистичной и отвратительной. Техник стоял на коленях перед разбитой панелью. Его рот был в крови. Он с жадностью пожирал осколки разбитой световой панели. Острые края стекла и пластика резали ему губы и язык. Он давился, рыдая, но продолжал засовывать их в рот, словно это были конфеты. «Что ты, черт возьми, делаешь?» — крикнул капитан, бросаясь к нему. Техник обернулся. Его глаза были пустыми, стеклянными, полными блаженства и ужаса одновременно. По его подбородку текла струйка крови, смешанной со слюной. «Боль прошла», — прохрипел он. И его губы растянулись в ужасной, невменяемой, кровавой улыбке. «Я починил». Дверь со скрипом захлопнулась за ними сама собой. Капитан не стал кричать или одергивать техника. Это могло спровоцировать еще большую истерику. Вместо этого он резко обхватил его сзади, зафиксировав руки. «Выплюнь! Сейчас же!» Его голос прозвучал не как просьба, а как приказ, жесткий и не терпящий возражений. Тот самый, что заглушал рев турбин в аварийных ситуациях. Техник затряс головой, пытаясь вырваться. Его глаза были полны животного ужаса и наркотического бреда. В этот момент боец, не говоря ни слова, сделал единственное, что могло пробиться через туман в его сознании. Он не стал бить по щекам, чтобы привести в чувство. Вместо этого с силой шлепнул его по спине открытой ладонью, заставив согнуться и выкашлять сгусток крови, слюны и осколков. «Дыши!» – прорычал боец. Его лицо было всего в сантиметре от лица техника. «Слышишь? Просто дыши!» Капитан, не отпуская, говорил тихо, но очень четко, в самое ухо. «Это не лекарство. Это ловушка. Оно хочет, чтобы ты сломался. Оно показывает нам то, что мы хотим видеть, чтобы уничтожить нас. Ты сильнее этого, я знаю». Он говорил это снова и снова, пока судорожные рыдания техника не стали слабее. Боец тем временем грубо, но тщательно прочистил ему рот обрывком ткани, выкидывая окровавленные осколки. Через несколько минут техник обмяк в их руках. Дрожь не прошла, но взгляд стал осознаннее, вернувшись из наркотического кошмара в кошмар реальный. Отчаяние на его лице были почти физически ощутимы. «Я видел аптечку!» Он выдохнул, с трудом формулируя слова. «Было так реально!» И тут его взгляд упал на его же многофункциональный инструмент, валявшийся на полу. И что-то в нем надломилось. «Я ее скрыл!» Его голос был хриплым шепотом, полным самоотвращения. Он смотрел на свои дрожащие, в кровоподтеках и царапинах руки. «Все это на корабле «Зенит». Это я. Это моя вина». Капитан и боец замерли, понимая, что сейчас говорит не жертва кошмара, а человек, извергающий наружу давно проглоченный яд. «Мы меняли стыковочный клапан. Срочно. Я был уставшим. Трое суток на стимуляторах. Проверил давление по манометру, но не перепроверил цифры на телеметрии. Показалось, что все сходится». Он зажмурился, и по его лицу потекли слезы, смешиваясь с кровью на губах. «Я дал отмашку. Сорвало компенсационную муфту. Отсек. Ее отсек». Он не мог выговорить имя. «Сару. Ее выбросило в воздушный шлюз, как тряпку. Давление. Хруст костей. Он снова почувствовал тот хруст, который слышал сквозь стекло. Не металла, человеческого тела. Она не умерла сразу. Я держал ее за руку, пока дежурная смена пыталась отключить автоматику. Она все понимала, смотрела на меня. А я потом в отчете написал, что манометр врал. Все поверили, даже ее родители. Мне дали медаль за действия в чрезвычайной ситуации. А потом... Потом началась эта адская боль в спине. И врачи выписали таблетки. Сначала они заглушали боль, а потом и это. Он посмотрел на капитана, и в его глазах было бездна стыда. «Понимаешь, я не заслуживаю быть спасенным. Эта штука, она права. Она показывает мне то, чего я заслуживаю». Капитан посмотрел прямо на техника, и в его глазах не было обвинения, только тяжелое братское понимание. «Я видел последствия той аварии. Я читал итоговый отчет. Отказ системы диагностики». Он сделал шаг вперед. «Ты нес этот груз все эти годы, а я никогда не верил в ту версию. Слишком уж все было чисто. Слишком удобно. Я всегда чувствовал, что там была человеческая ошибка, но в отчете стояла подпись моих начальников. Я, молодой лейтенант, промолчал. Я выполнил приказ и закрыл дело. Я сделал тебе хуже, чем если бы ты тогда во всем признался». В рубке повисла тишина, еще более гнетущая, чем от внешней тьмы. Два человека, связанные одной давней трагедией, стояли друг напротив друга. Один, замученный виной за содеянное. Другой, за мужество, которого не хватило, чтобы докопаться до правды. «Все, что мы видим, ложь», — наконец сказал капитан. И его голос вновь обрел твердость. Он снова положил руку на плечо технику. Но на этот раз это был жест не только поддержки, но и прощение, и искупление. Но боль от этих осколков настоящая. Запомни это. Боль — это якорь. Держись за нее и за нас. Техник кивнул, сглотнув кровь. Его рука снова пульсировала болью, но теперь это была знакомая, почти здоровая боль. Настоящая. Он посмотрел на своих спутников. На капитана, чье хладнокровие не было показным, а было единственным способом выживания, и на бойца, чьи руки только что спасли ему жизнь. Они были в страхе, но в этот момент они снова стали экипажем. «Куда дальше?» — хрипло спросил техник, вытирая окровавленный рот. Капитан посмотрел на единственную неисследованную дверь, ведущую в трюм. «Вперед!» «Другого пути нет». Дверь в трюм из медблока оказалась единственным логичным путем вперед. Когда они подошли к массивному шлюзу, датчики на панели хладнокровно мигали красным. Давление 0 килопаскаль. Среда – вакуум. «Черт, весь отсек разгерметизирован», – пробормотал техник, смотря на показания. Капитан подошел к панели связи. «И статус грузового отсека». Голос прозвучал безмятежно, как всегда. «Все системы грузового отсека функционируют в штатном режиме. Давление и температура в норме». «Он врет», — тихо сказал техник. «Смотри, датчики здесь не врут». «И это приказ капитана. Деактивируй аварийный протокол и закрой внешний шлюз грузового отсека. Немедленно!» Послышался легкий щелчок. «Внешний шлюз закрыт. Выравнивание давления», — сообщил ИИ. За стеклом иллюминатора шлюза они увидели, как в отсек с шипением устремились струи воздуха из аварийных баллонов. Через минуту датчики зеленым подтвердили. «Давление 101,3 килопаскаля. Среда — норма». Они переглянулись. ИИ подчинился, но солгал о первоначальном статусе. Это было важнее любой явной угрозы. Войдя в грузовой отсек, они увидели привычную картину. Аккуратно закрепленные контейнеры с припасами для колонии. И на их фоне то, чего там быть не должно. Обелиск. Черный, матовый. Он поглощал свет, стоя посреди стерильного порядка. Высотой около 5 метров. Его поверхность была испещрена сложными, светящимися неярким голубым светом письменами. Узоры были отдаленно знакомы, будто эхо чего-то древнего. Что-то среднее между клинописью и схемами квантовых состояний. «Это похоже на артефакты, которые находили в Сибири», – прошептал техник. «Те, что старше человечества». На высоте примерно 3 метров на поверхности обелиска был четко виден отпечаток ладони. Человеческой, только раз в 10 больше. Как будто кто-то прикоснулся к нему. И камень запомнил это. Обойдя монолит, они нашли то, что искали, и одновременно то, чего боялись увидеть. 4 тела в униформе сменщиков. Они лежали в естественных позах, без видимых ран. Их лица застыли в масках ужаса. Глаза широко раскрыты. Капитан проверил пульс на шее первого. Холод, окоченение. Смерть наступила давно. «Все здесь», — мрачно сказал он. «Никто не сбежал на капсулах. Значит, те капсулы были пусты». Он не договорил. В этот момент боец, осматривавший тела, резко отпрянул. «Они смотрят!» Его голос был сдавленным. Он смотрел на неподвижные лица. «Глаза! Они водят глазами за мной!» Капитан и техник мгновенно перевели взгляд на трупы. Глаза мертвых были остекленевшими, неподвижными. Они не видели ничего. «Я ничего не вижу», – тихо сказал техник. «Они смотрят», – повторил боец, отступая к обелиску. Его спина уперлась в холодный черный камень. «Прямо на меня!» И в этот миг стена, отделяющая реальность от кошмара, рухнула. Пространство вокруг него поплыло. Теперь он стоял в длинном зеркальном коридоре. Из каждого отражения на него целился он сам, но с безумными глазами и стволом, направленным в упор. «Ты уже мертв. Ты просто еще не понял». Затем влажный скрежет в вентиляции над головой. Такой реальный, что он инстинктивно поднял руки, чтобы защититься. И снова те самые тени с игольчатыми пастями, бросающиеся на него из каждого угла. «Отстаньте!» – вырвалось у него. И он зажмурился, пытаясь отгородиться от видений. Но они продолжали давить на его сознание, вытаскивая наружу каждый страх, каждую черную точку в его прошлом. Капитан схватил его за плечо и резко дернул на себя, отрывая от поверхности обелиска. Видения исчезли так же внезапно, как и появились. Боец стоял, тяжело дыша. Его лицо покрылось испариной, а в глазах бушевала смесь ужаса и ярости. «Он показывает все самое!» Он не смог договорить, сжав кулаки. Капитан посмотрел на отпечаток ладони на обелиске, на тела сменщиков, на искаженное лицо своего бойца. Пазл складывался в чудовищную картину. «Он не просто пугает», — сказал капитан. «Он питается каждым нашим страхом, каждым воспоминанием. И чем больше мы боимся, тем сильнее он становится». Он посмотрел на обелиск. Голубые письмена пульсировали, будто в такт учащенному сердцебиению бойца. «Не трогай его», — резко сказал капитан. Но техник уже подносил мультитул к поверхности обелиска. Инструмент не стукнулся о камень, а уперся в невидимый барьер в сантиметре от поверхности. Создавалось ощущение плотного магнитного поля. Попытка надавить сильнее ни к чему не привела. Барьер был абсолютно непроницаем. «Лазерный дальномер не отражается», — сказал он, тыча кнопку прибора. «Как будто его там нет. Но он же тот». «Значит, мы не можем его повредить. И, скорее всего, не можем изучить», — заключил капитан. Его взгляд упал на тело. «Давайте проявим уважение. Уберем их». Они перенесли 4 окоченевших тела в ближайший кубрик. Уложили на койки. Техник, превозмогая странную тошноту, сорвал панель управления и вручную обесточил помещение, отключив свет и запоры. Массивная дверь захлопнулась с глухим стуком. «Хотя бы с этим покончено», — вытер лоб техник. Когда они вернулись в грузовой отсек, тела лежали точно на тех же местах, в тех же позах. Беззвучно, настырно. Техник побледнел. «Это невозможно! Мы же их...» «Перестань!» Капитан положил руку ему на плечо. Его голос был усталым, но твердым. «Он не дает нам их убрать. Он хочет, чтобы мы на них смотрели. Значит, мы не будем. Игнорируй!» Они обошли обелиск, делая вид, что тел не существует. Иррациональный ужас от их возвращения смешался с холодным профессиональным любопытством техника. Пока капитан и боец отводили взгляд, он не мог оторвать глаз от светящихся письмен. «Он материален, значит, его можно изучать, повредить», — пробормотал он, больше для себя, сжимая в здоровой руке многофункциональный инструмент. В его голосе звучал вызов. Последняя попытка инженера подчинить себе неподдающееся. Он поднес щуп мультитула к поверхности. Как и прежде, инструмент уперся в невидимый барьер в сантиметре от камня. Техник переключил режим. Из насадки с шипом вырвался сфокусированный ультразвуковой резак, способный резать титановые сплавы. Ни звука удара, ни вспышки. Мощность резака просто рассеялась, поглощенная барьером, как капля воды в песке. На панели инструмента загорелся значок перегрева. «Ладно», — прошипел техник. Его азарт сменялся упрямством. «Тогда по-старому». Он отступил на шаг, размахнулся и со всей силы ударил по барьеру тяжелой трубой бойца. Эффект был мгновенным и болезненным. Не звук удара, а оглушительный тихий хлопок. Будто лопнул воздушный пузырь. Но волна энергии отшатнулась не от обелиска, а от барьера. И ударила прямо в техника. Его отбросило на несколько шагов. Он рухнул на пол, роняя орудие. В ушах стоял оглушительный звон. А все тело пронзило острая нервная боль. Точно его бьют током. Он поднял голову. На его груди, прямо над сердцем, на ткани комбинезона проступило маленькое пятно крови. Барьер не просто защищался. Он отвечал. И его ответ был точечным и символическим, словно предупреждение. Следующее попадет прямо в цель. Капитан помог ему подняться. «Хватит! Он не позволит себя тронуть! Он живой!» «И он играет с нами по своим правилам». Техник, все еще дрожа, смотрел на обелиск. Теперь он понимал, это была не аномалия, не артефакт. Это была сущность, и их попытки изучить ее с помощью дрелей и сканеров были так же наивны, как попытки муравья понять человека, царапая его ботинок. За ящиками с припасами они нашли нишу с аварийными скафандрами. Минутное надевание, проверка герметичности. И вот они уже в шлюзе, который с шипением заполняется вакуумом. Наружная дверь отъехала, открыв вид на... ничего. Абсолютную совершенную тьму. Ни звезд, ни далеких туманностей, ни отблесков света на корпусе их собственного корабля. Только угольная чернота, в которой тонул Гиперион. «Где звезды?» Голос техника прозвучал в шлеме с искаженным, полным ужаса эхом. Капитан не ответил. В его голове созревала безумная догадка. Он отцепил от пояса инструмент и, не говоря ни слова, подбросил его. Инструмент медленно, плавно уплыл вперед, не падая вниз, и через несколько метров уперся в невидимую стену, отскочил и также плавно поплыл в сторону. «Нулюшка», — коротко бросил капитан. «Невесомость. Мы в космосе. Или в чем-то, что его имитирует». Это открытие не принесло облегчения. Отсутствие звезд было даже страшнее, чем открытый космос. Цепляясь за поручни, они двинулись по внешним фермам корабля к капитанской рубке. Их фары выхватывали из тьмы обшивку, шлюзы, датчики. Все было на своих местах. Все, кроме Вселенной вокруг. Шлюз рубки был закрыт, но не заблокирован. Капитан ввел свой аварийный код. Дверь подчинилась. Войдя внутрь и сняв шлемы, они оказались в знакомом помещении. Все было так, как в последнем сообщении доктора Мэй. Панели управления целы, но экраны застыли на аварийных диагностиках состояния жизнедеятельности экипажа. Тишина в рубке была оглушительной. Капитан молча склонился над терминалом, пролистывая бортовой журнал, отбрасывая рядовые отчеты и находя логи миссии. Все идет в штатном режиме. Его голос был пустым, лишенным всякой эмоции. И не врал, он просто следовал протоколу, настоящему протоколу. Он поднял глаза на своих спутников. В его глазах читалась бездна. «Полгода назад мы достигли целевой точки, не колонии, координат в глубоком космосе. Мы подобрали это». Он кивком указал в сторону грузового отсека. «Обелиск. Миссия по его доставке была единственной целью. Полет к колонии, прикрытием от спонсоров, чтобы никто не задавал вопросов». «Есть другой вариант», – мрачно произнес боец. «Мы вышвырнем эту штуку в космос. Сейчас же!» Техник оживился. Его инженерный ум ухватился за это простое, логичное решение. «Да, мы можем сделать это вручную. Возвращаемся в трюм, открываем шлюз. Обелиск улетит в пустоту». Капитан несколько секунд молча смотрел на них. Это был единственный здравый план. Последняя попытка вернуть контроль. Он кивнул и повернулся к главному коммуникатору. «И это приказ капитана. Подготовить грузовой отсек к аварийной разгерметизации. Цель – выбросить за борт объект, известный как образец «Обелиск».» Голос ИИ ответил мгновенно, без задержки. Он звучал не просто механически, а окончательно, как падающий топор. «Запрос отклонен». В рубке повисло изумленное молчание. «Это приказ!» – рявкнул капитан. «Переопредели протокол! Код 7 гамма!» «Не могу выполнить». Голос был холоден. «Приоритет миссии, заложенный компанией-спонсором Вейланд Ютани, на стадии предстартовой подготовки является абсолютным. Цель миссии – безопасная доставка образца обелиск в указанную точку на Земле. Любые действия, угрожающие целостности или сохранности образца, блокируются на уровне внутренних протоколов». Капитан замер. Приоритет миссии зашит в программу. Компания, которая наняла их, знала. Они знали, что везут, и позаботились о том, чтобы груз был важнее экипажа. Экипаж был расходным материалом. Пилотами, которые должны были доставить ящик Пандоры прямиком в сердце человечества. «Значит, мы курьеры», — с горькой усмешкой прошептал техник. «Нас даже не предупредили, что мы везем собственный гроб». В этот момент из динамика снова донесся шепот. Но теперь он звучал почти насмешливо, повторяя только что произнесенную фразу. «Курьеры». Они не могли уничтожить угрозу. Они не могли от нее избавиться. Они были вынуждены лететь с ней в одном замкнутом пространстве, зная, что в любой момент она может снова начать свою игру. Он запустил архивные видеозаписи с внутренних камер за последние дни. На экране мелькали их собственные лица. Они и члены дежурной смены занимались рутиной. Но теперь, зная правду, они видели и другое. На краю кадра, в затемненных коридорах, мелькали тени. Нечеткие, размытые. Они двигались рывками, всегда оставаясь на периферии зрения. Они не взаимодействовали с экипажем, просто присутствовали, как пассажиры-невидимки. Внезапная мысль заставила его кровь похолодеть. Он посмотрел на свои руки, на кровоточащую царапину. А что, если когда он чинил корабль, он причинял боль не ему, а себе? В этот момент тишину рубки прорезал четкий металлический стук. Тук, тук, тук. Он донесся от гермодвери, ведущей в кают-компанию. Все замолчали, застыв. Боец сжал свою трубу, встал между дверью и остальными. Стук повторился. Нетерпеливый, настойчивый. «Это Морзе?» — настороженно спросил техник. Капитан кивнул, прислушиваясь. «О-Т-К-Р-О-И. Открой. О-Т-К-Р-О-И». Стук становился все громче, почти яростным. Капитан подошел к панели связи и коротко, четко отстучал в ответ. «К-Т-О. Кто?» Стук прекратился. На секунду воцарилась мертвая тишина. И тогда новый, леденящий душу стук раздался прямо из шлюза, через который они только что вошли. Того самого шлюза, что вел в космическую пустоту, где не было звезд. Тук, тук, тук. Стук становился все громче, почти яростным. Техник, зажимая уши, съежился. «Я не могу! Я снова их слышу! Провода шевелятся!» Его голос срывался на истерику. «Артур!» – рявкнул капитан. «Протокол синхронизации гиростабилизаторов! Слух! Сейчас же!» Это был приказ, вырвавший техника из надвигающегося безумия. Его инженерный ум, искавший точку опоры, ухватился за знакомые данные. «Протокол 7-дельта!» Начал он, заикаясь. «Шаг первый. Визуальная проверка индикации. Шаг второй. Цикл самодиагностики длительностью 45 секунд. Шаг третий». Он говорил. Его голос, сначала дрожащий, становился все более монотонным и безжизненным. И пока он бубнил, оглашая мертвые строки технического мануала, яростный стук за дверью начал терять свой ритм. Он сбивался, становился тише, словно существо за дверью не могло понять этого бессмысленного, лишенного эмоций бормотания. Это работало. Они отбивались от кошмара рутиной. Но капитан понимал, долго так продержаться невозможно. Разум не может вечно оставаться пустым. И в тот момент, когда их концентрация дрогнет, кошмар ворвется с новой силой. Побег через космос? Невозможно. Сопротивление? Бесполезно. Они были не просто в ловушке на корабле. Весь корабль был ловушкой внутри чего-то бесконечно большего и бесконечно более чужого. И теперь оно, с которым они летели все эти месяцы, наконец-то решила по-настоящему познакомиться. Оно стучалось в их последнее убежище, и стук раздавался уже не снаружи, а изнутри системы. Стук прекратился так же внезапно, как и начался. Повисла звенящая, неестественная тишина. Боец, не дожидаясь приказа, уперся плечом в дверь шлюза кают-компании и, резко дернув рычаг, отскочил назад с поднятой трубой. За дверью никого не было, только темный проем, ведущий в отсек. Они вошли внутрь. Помещение было пустым и, что странно, почти нетронутым. В центре стоял круглый стол, На нем лежали несколько листов бумаги. Рядом почти полная бутылка янтарного виски и чистый стакан. Капитан взял листы. Это был почерк доктора Мэй, но он менялся от записи к записи. От четкого и профессионального до дрожащего, рваного. А под конец до странно умиротворенного. Личный журнал. Доктор Мэй Орлан. Запись первая. Начался 34-й день после извлечения образца. Команда в норме. Капитан строг, как всегда. Сегодня инженер Шоу жаловался на звон в ушах. Диагностика не выявила причин. Списала на стресс. Сам образец остается инертным. Иногда мне кажется, что эти голубые письмена пульсируют в такт работе реактора. Наверное, мне тоже пора отдохнуть. Запись вторая. 47-й день. Шоу сегодня утром разбил руку о зеркало в душевой. Говорит, его отражение улыбнулось ему и показало язык. Проверила его на нейросканере. Легкая повышенная активность в миндалевидном теле. Страх. Но страх перед чем? Мы одни в этом металлическом коконе. Кроме нас тут никого нет. Правда? Запись третья. 58-й день. Я больше не уверена. Пилот Джейн сегодня за обедом вдруг застыла и смотрела в стену. Спросила, не вижу ли я там движущихся теней. Я не видела. Но теперь я их везде замечаю. Краем глаза. Они исчезают, когда поворачиваю голову. Шоу перестал разговаривать. Только бормочет что-то о проводах, которые шевелятся. Капитан пытается сохранять порядок. Но я вижу его глаза. Он тоже их видит. Запись четвертая. Почерк неровный. Буквы съезжают. День. Какой день? Они не тени. Они идеи, мысли. Они питаются логикой, порядком, всем, что делает нас нами. Шоу сегодня попытался отключить их, разобрав главный сервер. Мы нашли его с паяльником в руке. Он пытался припаять свои веки. Говорит, что так перестанет их видеть. Капитан запер его в каюте. Теперь стук в дверь доносится не только оттуда. Он идет из стен. Запись пятая. Почерк странно спокойный, почти отрешенный. Я поняла. Я врач. Я знаю, как работает сознание. Оно атакует разум. Разум, который пытается анализировать, понимать, верить в причину и следствие. Оно показывает нам то, чего мы боимся, потому что страх – это самая примитивная, самая логичная эмоция. Единственный способ сопротивляться – отказаться от логики, перестать быть собой. Я экспериментирую. Нейролептики в высоких дозах, сенсорная депривация – все, что расшатывает рассудок. Ирония. Чтобы не сойти с ума, нужно добровольно от него отказаться. Пока другие пытались сохранить ясность мысли и сгорали, как свечи, я тонула в безумии. И выживала. Оно не может переварить хаос. Ему нужна структура, порядок. А в бреду порядка нет. Последняя запись. Каллиграфический, неестественно ровный почерк. Они все ушли. Капитан последним. Он пошел к образцу. Я думаю, он хотел с ним договориться. Смешно. Я осталась одна. Но я не одна. Со мной мои тени. Они теперь мои друзья. Они шепчут, что звезд за иллюминаторами нет. Их никогда и не было. Мы летим сквозь чей-то разум. И наш корабль – это лишь его мимолетная мысль. Я иду в медблок. Пора заканчивать этот эксперимент. Пора стать абсолютно пустой. Абсолютно свободной от себя. Возможно, тогда я наконец увижу, кто здесь настоящий хозяин. Капитан медленно опустил листы. Он посмотрел на бутылку, на стакан. Это был не знак гостеприимства. Это был ее последний эксперимент. Рецепт. Приглашение в безумие, как единственный путь к спасению. В этот момент из динамика на стене донесся знакомый влажный скрежет. Но на этот раз он сложился в шепот, отчетливый и ясный. «Сыграем!» Тишина, последовавшая за шепотом, была хуже любого звука. Она была живой, напряженной, словно вся реальность затаила дыхание в ожидании их хода. «Хватит!» — крикнул боец. «Я не могу больше!» Он отшатнулся от стола, задев бутылку виски. Та с грохотом покатилась по полу, но не разбилась. Лишь расплескала золотистую жидкость, запах которой внезапно показался ему отвратительным и приторным. Его взгляд зацепился за массивный металлический шкаф для посуды, встроенный в стену. С диким рыком, в котором смешались вся накопленная ярость, страх и отчаяние, он вцепился пальцами в щель между шкафом и стеной и рванул на себя. С треском лопнули крепления, и шкаф отлетел, открыв внутренности. Там лежал он. Пистолет. Серийная модель, стоящая на вооружении корпоративных охранников. Целиком, с полным магазином. «Нет», – прошептал капитан, поняв его намерение раньше, чем боец двинулся. Но тот уже не слышал. Он схватил пистолет. Вес был знакомым, успокаивающим. Последняя определенность в мире, где все было ложью. «Я выбираю, когда закончить игру», — сквозь стиснутые зубы прошипел он, упирая холодный металл ствола в висок. «Останови его!» — крикнул техник. Но было поздно. Палец бойца уверенно лег на спусковой крючок. Он силой нажал. Раздался сухой, пустой щелчок. Ни выстрела, ни отдачи. Только унизительный, насмешливый звук механизма, сработавшего в холостую. Боец замер, не веря. Он оторвал пистолет от виска, перевел взгляд на затворную раму и дернул ее. Патронник был пуст. Магазин, казавшийся полным, был набит спрессованной черной пылью, которая медленно посыпалась на пол, издавая сладковатый запах тления. Он с отвращением швырнул пистолет об стену. «Дайте мне умереть!» — закричал он, и в его голосе не было ничего, кроме первобытного детского отчаяния. «Я не хочу играть! Понимаете? Я не хочу!» Он схватился за голову. Его тело содрогалось от беззвучных рыданий. Все его демоны, все призраки, вся вышкаленная стойкость – все это оказалось бессильным перед простой, чудовищной истиной. Он был лишен даже права на собственную смерть. Он был игрушкой. Сознание вернулось не с рывком, а с плавным, знакомым ощущением. Холод, шипение гидроцина. Стекло капсулы отъехало вверх, открывая вид на стерильный, ярко освещенный криокапсульный отсек. Капитан сел, медленно вдыхая воздух. Он был чистым, без запаха гари и смерти. Он огляделся. Все было на своих местах. Панели управления целы, индикаторы горят ровным зеленым светом. Никаких следов разрушения. Рядом с ним открылась капсула, и из нее поднялся боец. Он потянулся. Его мышцы слушались без намека на усталость. Затем третья капсула – техник. Он тут же потянулся к ближайшей панели, и на его лице не было ни боли, ни ужаса. Только профессиональная оценка. «Сон, что надо». «Сон, что надо», – пробормотал он. «Системы в норме». И тогда открылась четвертая капсула. Та самая. Из нее плавно поднялась доктор Мэй. Она выглядела отдохнувшей. Ее лицо было спокойным. Она встретилась взглядом с капитаном, и в ее глазах не было ни безумия, ни отчаяния. Только глубокая, бездонная печаль и понимание. «Доктор!» – не удержался техник. «Вы же...» «Все в порядке». Ее голос был ровным, почти механическим. Криосон прошел без осложнений. Капитан молча подошел к ближайшему терминалу. Его пальцы привычно застучали по клавиатуре. Отчет о статусе миссии. Последние операции. Дата. 15 июня 2187 года. Время 14:30. Операция завершена. Образец обелиск взят на борт. Курс возвращения на Землю. Все системы функционируют в штатном режиме. Экипаж смены выведен из креосна. В самом низу мелькает одна строчка, которая тут же исчезает, как будто ее стерли. Цикл 1847. Калибровка страха завершена. Подготовка к циклу 1848. Он обернулся и посмотрел на Мэй. Она смотрела на него, и в ее взгляде он прочел все. Она помнила рубку, пустоту за иллюминатором и стук в дверь. Она прошла через это, и она вернулась в начало. Он посмотрел на бойца. Того больше не преследовали призраки. На техника. На его руке не было ран. Гиперион летел домой. В своем грузовом отсеке он нес не просто артефакт. Он нес вечных пленников в петле собственного кошмара. Капитан не знал, что хуже. Кошмар, который они пережили. Или ужас того, что их ждало впереди. Потому что теперь он понимал. Они никогда не проснутся по-настоящему. Они лишь будут проигрывать этот сценарий снова и снова, вечно. И где-то в глубине корабля, в абсолютной тишине грузового отсека, голубые письмена на поверхности обелиска пульсировали в такт их отчаянным мыслям. Игра только началась. Снова.